Кругосветный бег золотой лани. Глава 4. Последнее плавание. Дрейк утратил не только благосклонность королевы, но и расположение купцов лондонского сити. Он приучил их к тому, что возвращался всегда с богатой добычей, дававшей огромные прибыли на вложенный в предприятие капитал. Теперь они решили, что счастливая звезда Дрейка закатилась. Дрейк ушел в тень. Несколько лет он не был в море, занимаясь сугубо сухопутными делами. В 1591 году он наконец осуществил свой давний проект улучшения водоснабжения Плимута, вложив в строительство водоотводного канала и собственные средства. Очень серьезно Дрейк занимался строительством оборонительных сооружений Плимута, опять-таки вкладывая в это дело личные средства. Разгром непобедимой армады был тяжелым ударом для Испании, но он не сломил ее мощи. Испания оставалась сильной державой, огромной колониальной империей, обладавшей многочисленным флотом. Полученные уроки войны с Англией заставили Филиппа модернизировать флот, усилить защиту своих американских владений. Там, где еще недавно Дрейк с небольшим отрядом храбрецов одерживал удивительные победы в Номбре-де-Диос, Картахене и так далее, были построены новые оборонительные сооружения, усилены гарнизоны. Испанский флот получил маневренные, быстроходные и хорошо вооруженные суда. Их конструкцию предложил Педро Менендес Маркес, сын знаменитого испанского адмирала, создателя конвоев сопровождения Золотого флота. Педро Менендес предложил новый тип судна, сочетавший в себе свойства галеры и фрегата. Такой корабль был вытянут по килю, имел небольшую осадку, был вооружен 20 пушками. Теперь сокровища грузились в Гаване прямо на эти суда, и они шли в Испанию без конвоя. Корабли нового типа были быстроходнее английских судов и в случае нападения могли уйти от врага. Пока Дрейк занимался сухопутными делами, английские корсары особенно сильно разбойничали на морских просторах. Так Томас Кавендиш привез из кругосветного плавания огромные богатства. Лондонский купец Джон Уатт на своих кораблях подстерег у Юкатана и захватил два испанских галеона из состава Золотого флота с богатейшим грузом. Большую добычу привез граф Кумберлендский из экспедиции к Азорским островам. В 1589-1591 годах 236 английских кораблей бродили по морям в поисках добычи. Было захвачено 300 судов. Стоимость награбленного превышала в 10 раз стоимость английского импорта. В 1592 году королева как будто бы начала менять к лучшему свое отношение к Дрейку. В начале года Уолтер Релли был назначен командующим флотилией из 16 судов, в число которых входили два корабля, принадлежавших королеве. Королева также передала экспедиции отряд солдат. Вице-адмиралом был назначен Роберт Кросс, а командиром сухопутных войск – Джон Броу. Целью плавания были высадка в Номбре-де-Диос, марш к Панаме и захват ее. То есть повторение экспедиции Дрейка 20-летней давности. Но Релли перед уходом в плавание самовольно изменил план, распорядившись отложить экспедицию, чтобы попытаться захватить Золотой флот, который должен был выйти из Вест-Индии в первую неделю августа. За свое самовольство Релли был отстранен от командования флотилией, а затем посажен в Тауэр за тайную женитьбу на фрейлине королевы Бесси Тракпортон. На его место был назначен Фробишер. Это назначение было неудачным. Кросс и Броу не желали служить под командой Фробишера. Взяв несколько судов флотилии, они поплыли к Азорским островам. Фробишер же с оставшимися судами пошел к мысу Сан-Винсенти. Со временем пребывания Дрейка положение там изменилось. Испанцы и здесь укрепили свои позиции. Фробишеру пришлось возвращаться домой с пустыми руками. Зато Кросса и Броу ждала необычайная удача. Им удалось захватить огромный португальский карак водоизмещением в 1500 тонн, шедший из Ост-Индии с ценнейшим грузом, среди которого были драгоценные камни, золото, шелка и специи. Такой приз никому еще не доставался на протяжении столетия. Когда в сентябре 1592 года карак был доставлен в Англию, то поползли слухи, что значительную часть захваченных сокровищ растащили. Королева, которая, как всегда, должна была получить львиную долю добычи, забеспокоилась и назначила трех уполномоченных для проверки положения на месте. В их число вошли Дрейк, Роберт Сесил, сын лорда Берли, и сын Джона Хокинса, Ричард. Дрейку не потребовалось много времени, чтобы убедиться в хищениях. Но сговорившись со своими коллегами Сесилом и Хокинсом, он не стал преследовать виновных. Они ведь шли, по сути дела, по его следам. И Дрейк сообщил королеве, что им не удалось установить истину. Поскольку получить от матросов сведения, приводя их к присяге, значило бы нанести оскорбление Богу. Одновременно Дрейк сообщал Елизавете, что за вложенное ею в предприятие 3000 фунтов стерлингов, она получит 90 тысяч фунтов стерлингов из общей стоимости захваченного груза в 150 тысяч фунтов стерлингов. Королеву приятно порадовал невиданно большой размер дивидендов, и она не стала допытываться до первоначальной стоимости груза. После того, как королева вспомнила о Дрейке и дала ему столь деликатное поручение, начались разговоры, что Дрейк вскоре отправится в новое плавание. В Новый год Дрейк писал Елизавете подробный доклад о своем плавании в Номбра-де-Диес в 1572 году. В письме королеве он писал, что предпочел бы лучше вновь служить ей, чем рассказывать о прошлых подвигах. Дрейк начал подготавливать план экспедиции в Панаму. Но тревожные события заставили его на время забыть о плавании в Испанскую Америку. Враг опять подходил к английским берегам. Испанские войска высадились в Британии и захватили Брест. Елизавета вынуждена была действовать. Она послала против испанцев сухопутную армию под командованием Норриса и флот, которым командовал Фробишер. Дрейк был оставлен защищать Англию в случае вторжения неприятеля. В течение ноября 1594 года английские войска выбили испанцев из Британии, но понесли при этом тяжелые потери. Погиб и Фробишер. Непосредственная угроза Англии была устранена. Теперь Дрейк мог вернуться к своей идее нового плавания в Вест-Индию.